Глава 19. Победа или поражение. Аль-Максум жил сейчас в одном из крупных селений недалеко от озера Чад. Риббах постоянно расширял свою территорию за счет одряхлевших рабовладельческих султанатов Северной Африки, в результате чего его интересы пересеклись с интересами Франции, захватившей весь северо-запад Африки. Но все это не имело значения в свете данного повествования. Отдыхая в своем заново построенном здании в мавританско-негритянском стиле в обществе многочисленных рабынь-наложниц, Аль-Максум вяло обдумывал полученные новости от своего повелителя. Раббих требовал собрать войско и идти к нему в столицу. Аль-Максум мог сейчас собрать в течение недели 1000 стрелков и 8000 копейщиков, а также до 500 человек всадников. Жизнь наладилась. Его любимая наложница Азель отличалась просто бешеным темпераментом, даря ему не минуты, а часы наслаждений своим роскошным телом. Только сожаления о возможностях стареющего мужского организма заставляли его морщиться. Был, конечно, способ поддержать мужскую силу. Слухи об этом докатились и до Чада. Великий Унган и уже король Мамба создал такой эликсир, о чудодейственной силе которого ходили легенды. Но при воспоминании о Мамбе начинала чесаться левая лопатка со шрамом от выпущенной его ружьем пули и накрывала волна бешенства и дикой злобы. В таком состоянии он убивал первого попавшегося на глаза раба, а своих наложниц брал с особой жестокостью и садизмом. Но это не помогало. В его усадьбе несла службу охранная сотня. Остальные войска располагались в разных селениях, готовые прийти на зов в любое время дня и ночи. Неизвестный мститель исчез месяц назад, переместившись западнее и время от времени нападая на местные гарнизоны солдат Раббиха, по всей видимости, пытаясь подобраться вплотную. Уже не оставалось никаких сомнений, что его целью был именно Раббих. Но Раббих и сам это понимал, и поэтому безвылазно сидел в своей столице бывшего султаната Борно в окружении тысяч воинов. Так что Аль-Максум был совершенно спокоен, оглаживая шелковисто-нежную кожу любимой наложницы. Пребывая в состоянии неземного блаженства, он не обратил никакого внимания на подозрительные звуки, раздавшиеся с внутреннего двора усадьбы, огороженного высоким дувалом. Раз за разом он входил сзади в свою временную подругу, заставляя ее кричать от наслаждения, и не успел отреагировать на внезапно упавшую, закрывающую вход в комнату циновку. Он успел только обернуться, встретив свою смерть лицом. Удар острой сабли отхватил его голову. Глаза в глазных орбитах успели только вытаращиться от испуга и удивления. Струя артериальной крови ударила вверх, заливая потолок, а с него уже и ложе любви, опустившись кровавым дождем на лицо Азель. Дикий пронзительный женский крик разорвал тишину томного жаркого вечера, а дробный перестук головы, покатившийся по глиняному полу, усланному жесткими циновками, дополнил картину внезапной смерти старого кровника Мамбы. Со всех сторон защелкали выстрелы, послышались звонкие удары сталкивающихся между собой сабель, мечей и ножей. Охрана, потеряв всю дежурную стражу, отчаянно сопротивлялась, пытаясь спасти своего военачальника, не зная, что возмездие уже свершилось, и он мертв. Застигнутые врасплох, они гибли один за другим, уничтожаемые людьми палача. Никаких шансов спастись не было, и участь их была решена за десяток минут. Развесив по всему дувалу обезглавленные и порубленные тела, отряд палача, разграбив усадьбу, но не тронув никого из женщин, покинул ее. Никто им в этом не препятствовал. Вся деревня испуганно застыла в тревожном ожидании. Люди попрятались, где смогли. Бежать было поздно, да и некуда. Все пути были надежно перекрыты, и парочка добровольных гонцов ползала сейчас по караванным тропам, собирая свои сизые кишки, которые, подобно ядовитым змеям, расползлись по пыли караванных троп. Подхватив за длинную черную бороду голову Аль-Максума, палач сверился с полученным от мамбы описанием и, убедившись в правильности своих действий, сунул ее в кожаный мешок. Азель, прекратив орать от испуга, ногой столкнула с себя обезглавленное тело Аль-Максума. Тело свалилось на пол, а Азель, вытерев биологическую жидкость со своих чресел, отползла в угол, подхватив по пути кривой кинжал, валявшийся недалеко от нее. Палач поднял на нее глаза. Девушка, выставив перед собой кинжал, дрожала не от ярости, а от страха, готовясь биться за свою жизнь. «Я не любила его, он мразь. Но мне некуда было бежать. Я не дамся. Можешь убить меня, все равно мне не простят его смерть». Ее нежный голос внезапно напомнил Кату переливчатый голосок его убитой сестры. «Какая бы она была, если бы осталась жива», – внезапно подумал он. Трагедии его семьи, а потом фактически собственная смерть, ожесточили его, превратив в бездушного робота, хоть он и не знал такого слова. Он стал равнодушным убийцей, но это состояние не нравилось и ему самому. Он не хотел жить, но жить было надо. И его сознание мучительно искало выход из этой ситуации, цепляясь за малейшую возможность, мотивируя его на помощь мамбе, в котором он почувствовал родственную душу и которому верил. Пожалуй, мамба был единственный человек во всем мире, которому он верил больше, чем себе, и благодаря этому жил. «Ты идешь со мной». Нехотя разлепились его тонкие губы, выпустив из горла эти слова. «Я не пойду с тобой». «Тогда ты умрешь от рук его, воина», – пожал плечами Кат и, повернувшись, стал выходить из комнаты. «Постой!» Азель приняла решение и стала быстро собирать вещи, наскоро обтерев свое тело и лицо от крови Аль-Максума. Сборы были недолгими. Одежда, пара любимых безделушек, немного золота и драгоценностей, забранных из укромного места, о котором она знала, и где хранил награбленные и собранные сокровища Аль-Максум. Все. Она была готова следовать за своим новым господином. Все это время палач равнодушно смотрел на нее, не соблазняясь прекрасно вылепленным с самой природой телом, и уже жалел о своем сиюминутном поступке. Но он давно уже взял себе за правило никогда не жалеть о принятом решении. Ночь еще не успела отступить, когда отряд покинул селение, держа путь на юг, к Банге, надеясь застать там черного короля. Мой 14-тысячный отряд, разделенный на отдельные батальоны по 1000 стрелков, пробирался сквозь джунгли, протаптывая в девственном лесу новые тропы, вместо старых, поглощенных неукротимыми джунглями. Меня одолевали сомнения в правильности принятого решения. Я уже в тысячный раз проигрывал в голове все возможные варианты. В итоге получалось, что выигрывая в одном, я проигрывал в другом. Я словно шел по лезвию ножа, балансируя на острой режущей кромке между европейскими державами, руководствовавшимися своими интересами. Мои интересы никто и не собирался учитывать, кроме меня. Хорошо, что мне достался ум и любовь к книгам, особенно историческим. Не только же о бабах думать, надо и о высоком, в смысле интересном. А уж про компьютерные игры и говорить нечего. Сколько часов было проведено и официально, и тайком, и еще по малолетству, прячась от родителей, и вешая им лапшу на уши, что все время, пока они были на работе, я занимался уроками и только ими. Естественно, они мне не верили и блокировали компьютер паролем. Но пытливый детский мозг, охочий до развлечений и любимых игрушек, и иезуитски перебирал все варианты обмана родителей с целью получения доступа к запретной технике. подборка паролей, создание скрытого профиля с прозаическим названием «Гость» и прочие варианты. Но родители не сдавались. И, поняв, что их нагло обманывают, пошли на еще большие ухищрения, забрав питающий шнур. Пришлось экономить на школьных завтраках, а на сэкономленные средства покупать новый шнур, пряча его под матрасом. Через месяц шнур был случайно при уборке обнаружен отцом, и моя попа познала ярость его ремня. Борьба за компьютерные игры продолжалась еще долго, с переменным успехом. Пока уже рост и вес не позволили отцу предъявлять жесткие ультиматумы, после чего было заключено перемирие, и жизнь стала протекать в более комфортном ключе. Вот и сейчас, переступив рубеж 35-летнего возраста, я стал мыслить другими масштабами и по-другому. А что делать, когда кругом одни враги? Что делать, что делать? Рубежи оборонительные делать. Неожиданная идея пришлась мне по вкусу, и я стал создавать рубежи для отступления в виде засек, скрытых ям на тропе, самострелов, летающих бревен и прочих диверсионных гадостей, помогающих задержать атакующего и мчащегося по твоим следам врага. Тот, кто думает, что это огромное подспорье, ошибается. Все это хорошо против небольших отрядов, а не против армии. Но делать все равно надо было. Вот мои воины, хоть и не понимали смысла подобной перестраховки, но делали. Их мнением я не интересовался. А Ярый, подумав, согласился со мной. Я не торопился, так как все равно успею. О нашем продвижении стало уже известно французам. На их негритянских территориях началась паника и повальное бегство всех европейцев. Воины Момо в это время резвились в бельгийском Конго, уничтожая карательные отряды и не давая возможности собрать их в один кулак бельгийской колониальной администрации, породив похожую панику уже и у нее. К Браззавилю и Леопольдвилю на противоположном берегу Конго я подошел через 2 недели, и к этому времени о моем продвижении знала вся экваториальная Африка. В Габоне началась поголовная мобилизация, и все сосредоточенные там части колониальной армии были приведены в готовность к отражению атаки Черного Короля. Браззавиль был сдан мне без боя, а все его боевые части были сосредоточены в форте, который находился ближе к Атлантическому океану. Не задерживаясь в захваченном городе, я двинул войска на форт, преграждавший мне путь к Атлантическому океану. Срочные депеши полетели вместе с курьерскими судами, информируя глав правительств разных стран о нападении Черного Короля, взявшего себе знаковое имя – Иоанна Темного. Несмотря на поднятую шумиху газетчиков по поводу издевательств и уничтожения чернокожего населения Конго наемниками бельгийского короля, никто в правительстве Франции не собирался уступать свои территории. На этот раз французская армия не собиралась проигрывать, а потом искать чернокожую обезьяну в джунглях и бить по хвостам. Генерал Пьер Жен Ларуа жаждал уничтожить дерзкого вождя, посмевшего унизить Францию и лично полковника Дализи. И основательно к этому подготовился, набрав в Алжире и Марокко самых диких и жестоких воинов из горных и пустынных племен, не обремененных цивилизованностью. Это были в основном берберы и арабы, очень сильно разбавленные белыми выходцами из числа беднейших слоев французских колонистов. Зуавы и тирольеры спешно грузились на корабли, готовясь убыть к берегам французского Габона, где их с нетерпением ждали. Окруженный со всех сторон форт не пожелал сдаваться и отстреливался, надеясь на помощь, в то же время страшась попасть живыми в мои руки. Его гарнизон состоял из черных солдат и белых офицеров и капралов. Напуганные командирами, чернокожие солдаты боялись мне сдаться. Гарнизон состоял из 2000 солдат, 2 пулеметов и 4 горных пушек, которые сразу открыли огонь по окружающим форт джунглям, пытаясь нанести моим войскам ощутимые потери. Рассредоточившись в 3 эшелона, я осматривал форт подзорную трубу, наблюдая, как они палят в воздух, как в копеечку. Либо у них был большой запас снарядов, либо они расстреливали их, надеясь отпугнуть нас, а заодно и расстрелять весь свой боезапас, чтобы он не достался мне в качестве трофеев. В ответ мы зарядили старую мортиру каменным ядром, и гулко бухнув, она послала свое первое послание по минометной траектории. «Перелет!» – заорал я русскому пушкарю из числа беглых казаков. Казак убежал за убийство абсолютно незнакомого ему офицера, посмевшего ударить казачку, правившую возом плетью, и не успевшую уступить дорогу куда-то спешащему поручику. «Понял!» Через пару минут мортира повторно бухнула, отправив следующее ядро в очередной полет. «Недолет!» – прокомментировал я. «Понял!» Третье ядро смачно впило стену форта, сделанную из толстых стволов. «Брамс!» – разлетелись в разные стороны древесные щепки, а каменное ядро, не сумев пробить стену, застряло в ней. «Бамс! Бамс! Бамс!» – грохотала мортира, полностью реализовывая свой потенциал, несмотря на свою древность. Горные орудия форта пытались нащупать в джунглях место, откуда велся огонь из одинокой мортиры, но тщетно. Скрытая деревьями, одинокая мортира, работающая в качестве миномета, безнаказанно молотила своими ядрами стены форта, то пробивая их, то разрушая постройки внутри него, то разнося стены в щепки, убивая засевших за его стенами французов и негров. Два снайпера, найдя подходящие места на деревьях, приготовились вести огонь из ружей по площадкам с установленными на них пулеметами и орудиями. Третьим снайпером был ваш покорный слуга, Мамба Первый. Мортира произвела 2 последних выстрела по причине отсутствия ядер. Не так много их и было, но дело свое она сделала. Дикий рев раздался из джунглей, откуда высыпала орда громко орущих негров. Стрелять на ходу я запретил, только бежать к стенам форта, стараясь максимально быстро сократить расстояние и не дать шанса французам. Их товарищи, рассредоточившись по опушке джунглей, палили со всех стволов в сторону форта. Много пользы от этого не было. Но противно визжащие пули не давали обороняющимся возможности прицелиться. Заработали пулеметы и сразу же смолкли. Их расчеты были расстреляны снайперами. Горные орудия успели сделать 2 залпа, дальше став бесполезными. Толпа моих воинов, преодолев резким рывком расстояние от джунглей до стен форта, попала в мертвую зону и с обезьяньей ловкостью полезла по стенам вверх, где они были еще целы, и проникая за стены там, где они были пробиты ядрами. Дальше силы схлестнулись в рукопашную, которая была хорошо знакома моим уганцам. Дикий рев бившихся насмерть воинов, попавших в ловушку, разнесся далеко вокруг, распугав все живое. Через час судьба французского форта была решена, а его защитники уничтожены практически поголовно. В живых осталось не больше 1000 человек, остальные были убиты. Мне в качестве трофеев достались 2 пулемета с запасом патронов, да 4 горных пушки в дополнение к тем 2, что были у меня. Теперь у меня было 6 орудий, и на каждое по 50 снарядов. Были еще и винтовки, но старые системы ГРА, да незначительное количество револьверов и новых магазинных винтовок. Пленные были отправлены с охраной к Момо, а мои войска двинулись дальше, воодушевленные победой и небольшими потерями с нашей стороны. Дальше сопротивления не было. Все разбегались с моего пути, что мне совсем не нравилось. Немногочисленные белые и чернокожие солдаты бежали к побережью. Меня мучили самые мрачные предчувствия будущих неприятностей. И они не замедлили себя проявить. Что поделать? Не я такой, жизнь такая. Генерал Пьер Эжен Лоруа с удовлетворением смотрел на выгружающихся с кораблей зуавов. Обшаривающие окрестности своими дикими глазами, они уже сейчас были готовы убивать, грабить и насиловать. Но не здесь и не сейчас. «Потерпите, мои доблестные дикари», – прошептали губы французского генерала, исказившись в презрительной гримасе. 4000 черных тиральеров, набранных в Сенегале, и 15000 зуавов, набранных в основном из марокканских и алжирских племен, рвались в бой. Здесь к ним присоединилось еще 6000 солдат, набранных из местных чернокожих аборигенов, и 25-тысячная армия была готова выступить навстречу неразумному вождю. Им было придано 4 шестипушечные батареи горных орудий и 10 пулеметов. Военное министерство пока не осознавало роль пулеметов в будущей войне, а направить большее количество орудий колониальным войскам посчитало излишним. Тем более с освоением стрельбы из них у дикарей наблюдались большие проблемы. Тем не менее, такое количество колониальных войск позволяло разбить войско черного Унгана в пух и прах и плевать на его выдуманные мистиками сверхъестественные способности. Надо будет, и серебряные пули изготовим. С таким количеством войск генерал собирался дойти до Банги и захватить как его, так и всю остальную территорию, принадлежавшую черному царьку, вплоть до Уганды. А может и ее тоже, если удастся договориться с англичанами.